Закон сенатора Питмана о нейтралитете. Журнал. Москва. 18 марта 1937 года. Радио сообщает, что Палата представителей одобрила дополнение к части закона сенатора Питмана о нейтралитете в части, касающейся оплаты и военных поставок. Положения были ограничены на 2 года, а президенту было дано право временно решать, какие товары и сырье должны быть помещены под эмбарго. Интересно, может ли Литвинов ошибаться, и можем ли мы не понимать, что таким образом мы морим голодом народы, которые воздвигают последние бастионы защиты свободы и демократии против тоталитаризма и жесточайшего контроля над жизнью людей? Примечание мемуариста. Вообще, закон Питмана – яркая иллюстрация подлой, в кавычках миролюбивой, политики США. Принят в 1935 году и запрещал торговать со странами, вовлеченными в военные конфликты. А после фашистского мятежа в Испании в закон добавили еще и пункт про гражданскую войну. Рузвельт делал вид, что против закона, но свое законное вето почему-то не наложил. Сначала это дикое постановление приняли на 1/2 года, потом продлили на 1 год, запретив еще и кредиты, а в 1937 году сделали биль бессрочным. По сути, этим актом правительство США отдало Европу на съедение Гитлеру. Именно из-за этого акта Англия и Франция как не просили, так и не получили военных поставок, когда началась война. Перестал работать закон Питмана только в 1941 году, когда приняли закон о ленд-лизе. В основном для Англии, кстати, а не для нас. Характерно, что несмотря на явное участие Гитлера в войне против испанских республиканцев с 1936 года, воюющей стороной Сенат США его не признавал. Поэтому крупные капиталисты США вовсю строили Гитлеру нефтеперерабатывающие, автомобильные и танковые заводы. И буквально затопили перед войной Германию американскими займами. Нейтралитет – такой нейтралитет. Продолжаем. Дневник, Москва, 20 марта 1937. Имел интересную беседу с пришедшим на ланч отцом Брауном. Это очень доблестный солдат Господа. Он пришел с Биллом Буллитом. Примечание посла. Отец Браун прибыл в Москву одновременно с послом Буллитом сразу после признания Советского Союза Соединенными Штатами. В ходе переговоров о признании президент в первую очередь настаивал на праве американских граждан в Советском Союзе на свободу вероисповедания и связанном праве священникам их веры исполнять свои святые обязанности в Советском Союзе. Это был один из важных пунктов соглашения между двумя правительствами. Священники, тем не менее, насколько я понимаю, ограничены в проповедовании, с пониманием, что они не должны лично обращать в свою веру советских граждан. Отец Браун был практически единственным западным представителем христианства в Советском Союзе и служил всем конфессиям. При этом, согласно строгим формулировкам соглашения, он имел право служить только американским соотечественникам. Конец примечания посла. Он служит всем христианам с большой преданностью и смирением. Он вызывает у меня большое уважение. Более того, он мне нравится. Он простой, скромный и очень хороший человек. У него здесь очень трудная задача. То и дело, антирелигиозная кампания снова вспыхивает против некоторых людей, и жизнь отца Брауна становится сложнее. Живет он во французском посольстве. Мы с французским послом следим за продлением его визы время от времени, чтобы он мог оставаться в стране. Это доставляет нам большое удовольствие. Полагаю, он также находит удовольствие в том, что имеет возможность приходить и играть на нашем пианино, когда ему захочется. Дневник, Москва, 21 марта 1937. Партия в некоторых отделениях запустила общественную кампанию по уничтожению всего, кроме самых искусных икон, одеяний священников, священных сосудов и тому подобного. Очень жаль, что все это должно быть уничтожено. Я сделал запрос, чтобы мы могли приобрести некоторые из этих священных реликвий, и думаю, разрешение будет нам дано. Если нам удастся это сделать, мы спасем для священных целей хотя бы некоторые из этих красивых вещей религиозной жизни старой России. Примечание посла. Запрос одобрили.